так надежней. Но это не далось мне даром, стоило мне зачерпнуть из силы вестия, как цветок вора еще сильнее побледнел, а затем исчез, подтвердив мои опасения, что заемная сила конечна. Нужно сильнее сосредоточиться на поиске эссенции души. Но, конечно, не прямо сейчас. Седой принялся задавать вопросы, я же отправился заниматься ранеными. Пятрием, Ланаягишем, который тоже держался за почему-то капающую кровью кисть. Но это занятие не мешало мне слышать обоих властелинов духа и ухмыляться. «Давай, называй имена тех, кто решил нажиться на мне. Иди в задницу, орденец мертвого ордена. Чего? Того. Я не твой слуга». Седой скрипнул зубами. «Малец». Я не ответил, делая вид, что погружен в лечение и не слышу его мысли речь. Седого хватило на 30 вдохов, а затем он снова толкнул ко мне мысли речь, на этот раз сделав ее раза в два громче. «Малец». Я напоказ потряс головой и буркнул. «Не ори так, Седой. Я слабый лекарь, и ты можешь повредить мне. Неужели столько лет прожил, нажил столько седины, но этого не знаешь? Слабый лекарь», — хмыкнул Седой. «Наверное, такой же слабый, как и боец. Или такой же слабый, как...» Седой на миг замолчал, а затем вкратчиво закончил. «Мастер указов?» Я не ответил, лишь ухмыльнулся, пользуясь тем, что Седой находится сзади. Что он хочет услышать после того, как я лично сказал ему: «Придержи удар, сейчас я подчиню этого Ян». Но Седому хватило и моего молчания. Он раздраженно рявкнул: «Хватит заливать мне тут, я задаю вопросы твоему новому слуге, а он корчит мне рожи и отказывается отвечать. Прикажи ему, тебе не меньше, чем мне нужно знать всю подноготную этого дела. Чего там узнавать?» Он одним своим вмешательством все объяснил. «Ян ублюдки и захотели поживиться за наш счет», и недовольно подтолкнул меня Седой. Чего замолчал? «Неужто ты из тех, что больны всепрощением и не собираешься наказывать этих ублюдков?» «Наказывать?» Я даже обернулся, уставившись на Седова. Он расплылся в ухмылке и кивнул. «Ну, разумеется. Когда я перешел в город, то сразу предупредил этих рыхлых ублюдков, что не ищу неприятностей. Отдохну, поживу немного у них и уйду, не создав проблем. Неужто я виноват в том, что они сами задели меня? Так пусть теперь платит кровью и камнями, кровью тех, кто додумался до этой гарховой хрени, и камнями за мои унижения от лица всех Ян. Ты один, Седой», — напомнил я ему, — «а их там 15 властелинов. 14, поправил он меня, пренебрежительно кинув песок ногой на все еще стоящего на коленях Ян. 14 рыхлых, трусливых ублюдков, что рисковали своей задницей самой большей в тренировочном поединке или турнире с соседями, такими же трусливыми и слабыми властелинами. Других здесь, в 5-м, малец, не найти. Настоящие идущие живут в 6-м, не в 3-м». Седой скривился, словно я натолкал ему в рот песка. «Давай не будем о столичных ублюдках, разберемся сначала с этими, местными и мелкими. Неужто ты спустишь им с рук это дело? Это меня просто поймали и хотели передать дальше, а тебя пытались убить. Малец, что ты выделываешься тут? Не мог Голум воспитать тебя таким никчемным? Не мог, потому что он и не воспитывал меня». «Да-да», — кивнул Седой, — «я это уже слышал». Я вздохнул. 14, — снова напомнил Седому, удивляясь уже тому, что я продолжаю этот разговор. «И что?» — пожал плечами Седой. «Ты же мастер указов, к тому же не самый слабый из них. Видал я и таких, что зарабатывали себе на кусок хлеба воровством на рынке, но ты другой, гораздо более осторожный, умный и сильный. Ты сам все сказал, я такой, что не захочет сунуть голову под меч. Мне хватит и того, что я найду в кесете вот этого, одного Ян. Тебя ведь пытались убить, позволь себе выплеснуть немного ярости, пусти в дело свою силу. Это ведь несложно. Подчини себе всех Ян, а не одного бесформенного слизняка, помоги мне выбить из них компенсацию». Седой говорил так уверенно, будто для него обычное дело прийти, отпинать полтора десятка властелинов духа и заставить их вывернуть карманы. И все же, он ведь и правда гораздо старше меня, гораздо больше понимает в жизни поясов, осознает пределы своих и чужих сил. «Почему он так уверен?» — осторожно спросил его. «Ты так уверенно решаешь за меня, что мне сложно, а что нет. Сам не боишься? Чего? Тебя, малец?» Седой вскинул брови. «Я же сказал, я хорошо знаю возможности мастеров указов. Не пытайся убедить меня, что ты гений, каких еще не бывало во всей империи, гений, способный подчинить себе идущего на ранг выше тебя. Ты из тех, что воруют чужие указы. У меня воровать нечего, малец, ты сам это знаешь». Я с сожалением вздохнул. «А жаль, очень уж хочется отучить тебя от этого, малец. Терпи», — хохотнул Седой и тут же припечатал. «Малец», — я скривился, а он продолжил. «Давай, хватит скрывать свои силы. Ты делал это долгие годы после гибели Голума. Хватит. Рядом с тобой снова старший из твоего ордена». Я перебил его. «Я не из твоего ордена». Но глаза Седого лишь сверкнули усмешкой. Он даже на миг не замолчал. «Который подставит тебе плечо. Давай, выплесни свой гнев на предателей. Пусть к вечеру одна часть семьи Ян решит вырезать вторую часть, и те, кто решил так поступить с нами, захлебнутся кровью. Те же, кто знал, но молчал, будут рыдать кровавыми слезами, проклиная тот миг, когда решили закрыть глаза на это дело. Нет, я не буду заставлять их убивать друг друга. Принципы. Неплохо. Голум знал, когда нужно остановиться. Меня это упорное упоминание моего несуществующего учителя начало утомлять, как и весь разговор. Я скривился, отвернулся, собираясь заняться Пиатрием по второму кругу. Седой все понял верно и затараторил. «Ладно, ладно, половину Ян я возьму на себя». Удержаться было выше моих сил, и я злорадно заметил. «Я только что видел тебя в деле, не сумеешь, хвастаешься впустую. Эй, малец, побольше почтения к старшему твоего ордена. У меня застарелая рана, я был опоен дурным вином, я был зацелован ядовитой женщиной». Я закашлялся, услышав это. «Где его вообще поймали, вернее, во время чего? Кхе-кхе-кхе, я был в оковах. Конечно, я не сумел показать всей своей силы, но в следующий раз все будет по-другому. Поверь», я постучал себя по груди, справился с кашлем и сердито буркнул. «Обычные пустые обещания старика, которому то поясницу прострелит, то изжога мешает». «Малец», процедил сквозь зубы Седой, «побольше почтения». «Ладно, пусть все будет так, как ты и обещаешь. Тогда вторую половину ты предлагаешь взять мне?» «Нет, я слабый». «Понял», хохотнул Седой. «Ты слабый, поэтому я буду беречь тебя, закрывая своей спиной. И что дальше?» «Я не буду», Седой перебил меня. «Заставлять их сражаться друг с другом ты не будешь, это я тоже понял. Но защищаться, как это делал сейчас, ты же можешь. Я же вижу, какой ты, малец, я же вижу, как долгие годы ты боялся предать орден и привлечь внимание чужой фракции к себе». Я снова едва не закашлялся. «Чего? Но хватит. Мир идущих к небу не любит слабых, он склоняется только перед силой. Само небо послало меня в этот город, чтобы я встретил тебя и понял, ты один из потерянных учеников. Мы не были с Голумом друзьями, но я научу тебя тому, чему не успел научить он. Мир идущих жесток и не прощает обид. Идем, возьмем плату за наши обиды. Я буду орать, требовать, стучать ногой в их двери, буду принимать на грудь удары, а ты в это время, вот как сейчас, будешь копаться в их душонках и выжигать там свои клейма». Я, в это время давно уже висевший в темноте тела Пиатрия, но продолжавший слышать Седого, замер. «Как часто я слышал это сравнение с клеймом?» «Редко. Никто в поясах не сравнивал печати мастера указов с клеймом. Только я сравнивал их с клеймами. Даже Кадр, весь искореженный печатями, говорил лишь, что они впаяны в душу. Фатия же клеймением называла познание техник предводителями, когда те отказывались от созвездий. Седой, второй, кто повторяет вслух мои мысли, указы и контракты клеймят души, как хозяин клеймит джиров, оружие или свои вещи. Это мое». Первым был Шандри, тот, кого бы я действительно мог назвать, если не учителем, то своим наставником, тот, который вызвал у меня в последнюю нашу встречу столько вопросов. «Ну, как тебе мой план?» «Соглашайся, заклеймлю, а дальше», сказал я раньше, чем сообразил, что вообще говорю и с чем согласился. «Да как хочешь», отмахнулся Седой. «Хочешь, пусть орут, какие негодяи те, что провернули с нами подобное, хочешь, пусть молчат, как воды в рот набрали, я в любом случае вытрясу из них все до нитки, чтобы в следующий раз, когда увидят одного из ордена небесного меча, дрожали от страха и даже смотреть в нашу сторону боялись». «Его», поправил я, «в его сторону». Мне не нужно было видеть Седого, чтобы знать, что его губы растянулись в хищной ухмылке, обнажая старые, но еще крепкие зубы. «Пока что в нашу, малец, пока что в нашу сторону». «Хорошо», сдался я. «Ах», непонятно вздохнул Седой. «Такой материал, такая чудесная основа. Огранить бы, цены бы не было». Я тем временем толкнул мысль к Ян. отвечай на все вопросы Седова. Какого еще Седова? Возле тебя много седых, и ты, властелин, не слышал, с кем я только что спорил о судьбе вашей семьи? Удивился я и предупредил: не юли. Да-да, господин, и говорите так, чтобы я слышал вас, предупредил я Седова, решив, что и того, что я открыл свой талант мастера указов, слишком много. Надеюсь, три цвета в указе не потребуют от меня отвлекаться от лечения. Не потребовали. Ян не замолкал, правда, и Седой сыпал вопросами без остановки. Не так уж и много Ян участвовала в этом деле. По сути, самая младшая, не считая теневиков, ветвь семьи. Шесть человек, три из которых властелины. Старший из них дед, тот самый, что осматривал меня из-за стены в хранилище техник. Два его сына и три внука. Но заварил все это дело мой хороший знакомый, Нулар. На этом месте Седой хмыкнул. Как всегда, вперед рвутся самые молодые и злые. Подчиненный моим указом Ян, которого звали на самом деле Браут, нерешительно поправил: Нулар, старший. Он старше моего сына и старше из двух сыновей. Неважно, оборвал его Седой. Дальше. Что и как, Нулар был недоволен тем, какое место занимала их ветвь в семье. Точно так же, как был недоволен этим его отец, сам Браут и уже их отец. Каждый из них в свое время что-то делал, чтобы изменить это. Нулар вот помогал развиваться алхимии и лекарскому делу, пытался договориться о союзе, а еще лучше о слиянии с теневой ветвью семьи, которые сейчас вспоминали о том, что они Ян только когда им это было выгодно. И тут вдруг совпало сразу несколько вещей. В городе появился один из распущенного ордена Небесного Меча, появился я, а отец Нулара привез от соседей очередную кипу скупленных по дешевке техник, неполных техник, карт сокровищ и прочего. Тут пришлось вмешаться в разговор и мне, потому что я совершенно не понял, что за карты сокровищ. Оказалось, наследие былых времен, тех самых, когда Рамвелор еще даже не начал создавать империю и наводить на землях поясов порядок. Наследие тех времен, когда еще были живы те, кто видел, как на горизонте вспыхнуло пламя, поглотившее столичный округ. Те, кто жили у стен городов древних, выращивал на полях еду для их слуг и прочее. Те, на чьих глазах цветущие и безопасные земли превратились за один день во внешние поля битвы. Нулар как раз сидел, пытался придумать, куда заслать меня, чтобы вытащить кусок пожирнее. Тут на одном из листов уловил знакомые очертания гор. Один из сумевших выбраться в тот день с поля битвы нарисовал от руки карту. Леса, озера, реки, поместья древних. Миновало почти 400 лет с тех пор. Леса исчезли, озера давно засыпали пески, реки изменили направление, но горы еще держались. Внешних полей битвы в двух поясах десятки. Территории, что они занимают, обширны. Горы хребтов там тоже десятки, если не сотни. Но Нулар был уверен, что карта, где на поместье древних стояла метка повелителя огня, библиотека, показывала то самое место, которое он буквально вчера выбирал для меня. И Нулар загорелся. Загорелся так, что сумел убедить даже деда в том, что нужно начать делать ради возвеличивания что-то более серьезное, чем приносить пользу всей семье Ян и медленно набирать вес. И начать предложил с Седова. Ушли пок. Процедил Седой, прерывая рассказ Браута. А ведь он первый из Ян, что уверял меня у портала, нам не нужны проблемы, старший. Мы сделаем вид, что вас никогда у нас не было, что мы и знать не знаем, кто вы. Я не сдержал ухмылки, которую не видел Седой. Даже я не поверил Нулару, когда он пытался скормить мне эту же байку. Седой, пришла ли к тебе с сединой мудрость, верность, истина и прочие давили на Браута? Поэтому он не сдержал в себе правду, и он первый узнал, что ты перешел к нам за лекарством по дешевке и предложил продать тебя алым пиком. Хитрозадый ушлепок, снова повторил Седой. Не удивлюсь, что и слух о том, что в этом городе появился алхимик с редким рецептом, распустил именно он. Первым успехом плана стало опаивание Седова. Этот павильон я, вообще, сотру с лица земли, сквозь зубы, вслух прошипел Седой. Павильон пяти удовольствий, уточнил я. Его, разумеется, какой же еще, если уж обещаете стоять выше всех распри и обещаете безопасность на своей территории, то стойте на этом до конца, лживые ублюдки. Но они ведь в любом случае стоят на земле Ян и подчиняются им. И что, снова прошипел Седой, репутация, вот за что нужно держаться до конца. Да, я любитель выпить и принял лишнего, потерял бдительность и позволил себе расслабиться. Но вот, я вывернулся из этой заварухи и скоро вернусь в город. Все, я сотру их заведение с лица земли, а ту стерву отправлю под землю, вместе с ее хозяйкой. И снова Браут влез в разговор. Павильоном управляет муж с женой. Разберусь. Рявкнул Седой. Дальше. Вторым успехом стало то, что все случилось так, как и было описано на карте сокровищ. Вход в лабиринт поместья закрылся. Это было знаком того, что кто-то дошел до центра поместья и уничтожил всю охрану на своем пути. Нулар решил, что раз правдива запись под картой, то, возможно, правдива и метка на поместье. Библиотека. Повелитель огня. То, что нужно их ветви, где пятеро из шести отмечены огнем. Теневики, кулаки, Браут пожал плечами. Убить, сделать виновными в нападении на подчиненного Нулара, его ограбление и убийстве, в убийстве алхимика, этим ослабить кулаков, а теневиков заставить, наконец, пойти на уступки и снова влиться в семью. А сам алхимик, я мельком глянул на Петрия, который сидел, покачивался, беззвучно шевелил губами и глядел в одну точку. Не знаю, о мелочах я племянника не расспрашивал. Он рассказал про свои задумки, убедил, что любой исход пойдет нам только на пользу. При этих словах на губах Седова появилась улыбка. Попросил ради нашей семьи подстраховать отряд. Алхимик не должен был вернуться, кулаки. Браут махнул рукой. Никто, кроме тебя, орденец, не должен был выжить. У парней был приказ прикрыть тебя, потому что, алые пики, сам понимаешь, а остальных... Седой хмыкнул. Вот тебе и благодарность, Ян. Наверняка же алхимик сразу сообщил Ян, что за зелье я заказал. Или сообщил другим Ян, не вам, семье, но не вашей ветви, нам. Нулар же как раз занимался алхимиками города и, неважно, отмахнулся Седой. Дальше, дальше ничего. Дальше я беру тебя и возвращаюсь в город, где уже должны обвинять теневиков и кулаков. Нулар, да, племянник. Так, Седой потер руки. И что мы имеем? Все пошло не так, как вам хотелось. Теневики мертвы, это известно. Их нефриты покажут, как они мрут от руки мальца. С кулаками этими та же история. С тем наглым увидит, как я его убил пинком. Но вот твой нефрит цел, как и нефрит. Прервав размышления мысли речью, Седой рявкнул. Эй, Петри, у тебя оставлен в городе нефрит души, у кого? У жены. А у вас, эй, я вас спрашиваю. Старший, Лая даже поднялась на ноги, уважительно склонившись. Наши нефриты в гильдии, но они дешевые. Треснут, когда мы умрем, и все. Отлично, потер руки Седой. Отлично, значит, все сейчас знают, что теневики и кулаки мертвы, а вот этот, палец Седова уперся в грудь Браута, и эти четверо живы. Не нужно бояться, малышка, мне не нужна идеальная сцена и вашей жизни. Ты же, Седой перевел взгляд на меня, и я ухмыльнулся. Я мертв, мой контракт выгорел в городе Ян в начале сражения. Седой мою радость не поддержал. Плохо, зря спешил, малец, как это, они дохнут от твоей руки, но ты сам при этом уже дохлый. Это, если Нулар сидел, сжимая перед глазами и контракты нефриты, но в этом я сомневаюсь. А так, я пожал плечами. Кто будет считать, во сколько точно это случилось? Сотни вдохов больше, сотни вдохов меньше. Меня убил Браут, одним ударом, случайно прихлопнув при этом двух своих человек, которыми я вздумал прикрыться. Седой покачал головой. Брат Голум ощущается в каждом твоем слове, малец. Жаль, он не успел о грани. Конечно, не успел. Он даже не начинал. Я не имею ни малейшего отношения к нему. Могу поклясться в... Ахахаха. Седой принялся хлопать себя по коленям. Отличная шутка. Еще предложи положить руку на амулет истины. Даже не собирался. Я просто сказал правду и клянусь без всякого амулета, что это правда, видя, что Седой снова намеревается что-то сказать. Я предупредил. А если еще раз услышу про это, то к городу Ян пойдешь сам, Седой. Понял? Он всплеснул руками. Как низко пала молодежь. Никакого воспитания. Тебе обязательно нужен учитель, причем учитель хороший, много знающий и много понимающий в жизни. Брат Голум, заметив мой взгляд, Седой вдруг ухмыльнулся. Не сумел встретиться с тобой, придется мне вместо него поделиться с тобой мудростью, подняв брови, Седой уточнил. Так нормально, это ведь другое, малец. И не забывай, тебе половина того, что мы выбьем из Ян. Техники, алхимия, артефакты, духовные камни, женщины. Чего? Мне показалось, что я ослышался. Седой лишь пожал плечами. Женщины, малец, это одна из лучших радостей в жизни мужчины. Ты зря избегаешь ее, брат Галум, брат Галум не сумел попасться тебе на пути и поделиться с тобой своими глупостями, но это и к лучшему, потому что теперь рядом с тобой я, малец, я поделюсь с тобой мудростью». Я ухмыльнулся. «Напомни, седой, не эта ли мудрость привела тебя в оковы? Ошибки случаются, малец, так что теперь, не жить?» В чем-то он, конечно, прав. От техник, которыми меня однажды поманили, я бы не отказался. Все это время Илая со своими перешептывались, то и впрямь шепотом, то мысли речью, переживая, что властелины их услышат. Они тоже сумели верно понять, что произошло с Браутом, разве что не могли понять, кто мастер указов, я или Седой, но больше волновались за то, как им жить дальше и не стоит ли обойти город Ян и уйти на земли другой фракции, и не передумает ли Седой насчет их жизней, чтобы не насторожить Нулара. Вот так, за разговорами, мы и двигались в сторону города Ян, уже даже покинули зону ограничения полетов. Наконец, я увидел вблизи, как летают властелины. Нет, я помню Кари, что проделала это однажды на моих глазах, но я с тех пор стал сильней, получил возможность видеть выплески сил и теперь совершенно другими глазами глядел на это. Впечатляло. Я видел лишь легкую серость, что позади Седого, что позади своего нового слуги. Этим даже воина не заставишь упасть на колени, если обратить эту силу в давление. Тем не менее оба не отставали от наших летающих мечей, а набегающий ветер лишь едва-едва колыхал полы их халатов. В общем, то, что делал целый артефакт под моими ногами, нес вперед, удерживал в воздухе, прикрывал от ветра, они заменили небрежным жестом. Махнули рукой, шагнули вперед, словно поднимаясь на невидимую ступеньку, и все. Летят. С помощью чего летят? Духовной силы, стихии или...